Глава 27. Я напряглась, когда Рензел тихо хмыкнул и пошевелился. Он медленно склонился, подобрал с земли конверт и, преодолев расстояние в шаг, положил его на скамейку, после чего отвернулся, чтобы отойти. А пока он не видел, я на цыпочках бросилась к папенькиному письму, но только мои пальцы его коснулись, как: «О, богиня, опять подул треклятый ветер!» «Нет!» Жалобно пискнула я и потянулась за конвертом, но тот ловко от меня ускользнул и ударился о грудь обернувшегося на мой голос принца. Конечно, Рензел поймал письмо папеньки, а я в ужасе застыла возле скамьи с протянутой рукой, потому что принц... Принц был слишком близко. Всего пара шагов, сущее ничто. И его взгляд — два кусочка льда над бездонным озером — пронзил меня до самой души. Я боялась шелохнуться. Принц тоже не отводил взора, даже не мигал. Казалось, напряжение навсегда приковало меня к месту, но стоило Рензелу сделать шаг навстречу, как оцепенение тут же схлынуло. Я отшатнулась, запаниковала. Собралась убежать, но тут принц резко остановился, и я снова замерла. Он неторопливо протянул мне конверт. «Спокойно, Цесса. У Рензела много возможностей тебя убить. Но ты до сих пор жива. А это что-то да значит». Попыталась я убедить сама себя и осторожно потянулась к письму. Взялась за него пальцами, на мгновение опустила взор и... Мятая бумага в моей руке тихо хрустнула. Длинный рукав в черной рубахе принца задрался и приоткрыл его правую ладонь, которая была перебинтована, причем неаккуратно. Из чего я сделала вывод, что Рензел перевязал ее сам, так еще сделал это давным-давно. Повязка сбилась, испачкалась, а след крови на тыльной стороне засох и потемнел. Теперь понятно, зачем он старался держать правую руку за спиной. Прятал. А когда поймал письмо, забылся и... «Наверное, оно вам очень дорого, если вы за ним вернулись». Выдернул меня из оцепенения принц, который так и не дождался, когда я заберу письмо папеньке. Мы так и продолжали держаться за него вдвоем. Я тихо сглотнула и подняла на него взор. «Почему?» произнесла осипшим голосом. «Почему вы это сделали?» Склонив голову на бок, принц внимательно на меня посмотрел, будто пытался что-то найти в моем лице, а мне показалось, что из-под ног вот-вот уйдет земля. В ушах зашумел пульс. Мир поблек, потерялся, и только Рензел остался самым заметным пятном на его фоне. Черным якорем среди безумной качки страха, ожидания и волнения. Сердце пропустило не больше двух ударов, когда Рензел перестал размышлять над моим вопросом, и его губы зашевелились. Однако смысл слов дошел до меня не сразу. «Потому что вы должны знать правду». «Что?» «Правду, леди Цесая», — повторил Рензел и нахмурился. «То, что отец вас очень любит». Он выпустил письмо, а я продолжила растерянно на него смотреть. Похоже, Рензел не понял истинную суть моего вопроса. Или сделал вид, будто не понял. Однако этот ответ тоже возымел сильный эффект. И породил во мне вопрос. Неужели принцу не все равно на мои чувства? Возможно. Но я больше не могла ему поверить. И эта игра, хороший-плохой, начинала уже сводить меня с ума. «Ночью, ваше высочество!» — выпалила я, когда принц отвернулся, чтобы уйти. «Я помню синий огонь!» Он обернулся, но его лицо не выражало ничего, кроме ожидания. И если он о чем-то думал и переживал, то прекрасно контролировал свои эмоции. А я тряхнула головой, прогоняя сковывающие мысли страх, и, проглотив ком в горле, продолжила. «Я помню боль от кинжала. Дотронулась я пальцами до скулы, где исчез порез, когда меня хотели убить. Помню, что боролась с убийцей и поранила его». Я опустила взгляд на перебинтованную руку Рензела, которая дрогнула и сжалась в кулак. И немного помолчала, давая принцу время хоть как-то оправдаться. Но он не проронил ни слова. И тогда я вновь произнесла. «И я ни за что не сдамся вам, ваше высочество». Рензел криво ухмыльнулся. «Рад это слышать, леди Цесая». И в его глазах полыхнуло синее пламя. Я тут же напряглась, ощутив, как ладонь страха провела по моему затылку. Но прежде чем поддалась панике, принц быстро отвернулся и убрал руки за спину. «Спасибо, что поделились ценными воспоминаниями», произнес он спокойным голосом, хотя его движения казались отрывистыми, а плечи напряженными. «И еще». Горящий магическим огнем взор вновь меня нашел, но вместе с тем словно посмотрел куда-то мимо. «Будьте осторожнее».